едва не уронив. Он все еще был не в лучшей форме, после рабства у телепата. И правда, вздохнула Мэйв, все кончено, надо валить отсюда и желательно подальше. А где все? Осторожно перехватывая девушку на руках, спросил Хьюи. Бучер, Алекс, бучер, вот там валяется, ответила Мэйв. А Алекс? Она промолчала, но и сам Хьюи все понял, его лицо помрачнело. Тебе помощь нужна? Несмотря на свое состояние, Хьюи спросил у измученной Мэйв, которая едва держалась на ногах. Себе, ее голос заглушил очередной грохот. Что? Крикнул он. Сама справлюсь. Она отрицательно покачала головой, двигаясь в направлении выхода из зала. Этот парень, несмотря на свои достоинства, всегда вызывал у нее иррациональное отторжение. Впрочем, бесхребетным слизняком, пожалуй, его уже не назовешь. Мэйв, Мерде, встретил ее тот, кого она думала, уже нет в живых. Ты как, где парни? Терпимо, бросила девушка, разглядывая фигуру француза, почему-то одетого в костюм химзащиты. Тебя же Хаумлендер прикончил. Нет, а это так получилось, что я был под времянкой и отделался сильным ожогом, смущенно улыбнулся Серж. Так что, где Бучер и Алекс? Бучер там, вроде живой, ответила девушка. А Алекс? Хаумлендер вернулся уже без него. Ясно, помрачнел тот. Я достал кое-что, химика еще не восстановилась, мы можем.